«Господин Пентюх, позавтракать не желаете? Почтовая карета отправится только через час». Я кивнул согласно, и хозяин сам принес яичницу с салом, кус ржаного пахучего хлеба, да салат из огурцов-помидоров, плюс целый кувшин квасу. Я с аппетитом поел, потому как вчера вовсе остался без ужина, да и обед мой после дуэли меня покинул, потому завтрак я проглотил быстро, а когда пытался заплатить за него, пахом, хозяин гостиницы, даже руками замахал. «Нет-нет, господин Пентюх, это подарок от заведения, плюс я еще и пирожков вам приготовил. Вчера, благодаря вашей дуэли, у меня половина лапа не собралась. Поверьте, я такой выручки сроду не видел. Потому, ежели будете еще в наших краях, милости прошу ко мне. Проживание, в полцены, а завтраки, обеды и ужины, совершенно бесплатно». Я покраснел, поблагодарил и вышел из гостиницы. Тварь тут же подбежала, лизнула руку и умильно на меня посмотрела. Я спросил строго: «Никого больше не сожрала?» Животина не ответила, лишь умильно смотрела на меня и на пакет в моей руке. Я вздохнул, достал два пирожка и отдал зверюге. Пирожки она стрескала не хуже, чем овчарку, и мы пошагали к почтовой карете. К счастью, поездка к разумному прошла вовсе без происшествий. Единственное отличие, вместо кучера грыля сидел деревенский мужик, постоянно покрикивающий «ННА». Да в карете кроме меня и твари никого не было. Девицы Скрипина и Жугарова то ли решили другой каретой ехать, то ли вовсе вернуться надумали. Потому я забрал животину в карету, она свернулась у моих ног калачиком и дрыхла, посапывая во сне. Впрочем, меня это волновало мало. Я все думал о Труновой, девушке из Искателя. Вспоминал глаза, губы, ну и ниже губ, тоже вспоминал. Девушка Ирина была очень даже замечательной, фигуристой. Хотя, мне и судить трудно. Уже упоминал, что по девушкам у меня дефицит. Не привелось как-то романтические отношения завести ни с кем, ни разу. В общем, размышлял я, да и задремал. Проснулся от того, что карета перестала покачиваться, а кучер заорал: «Приехали, господин Пентюх». Я выбрался из кареты и сощурился от яркого света. Тварь тоже выскочила и крутилась у ног. Перед каретой стоял староста села Владимир Пантелеевич Корюх. Встречал я его пару раз в нашей земской управе. Такой, кряжистый дядька средних лет с морщинистым лицом и серыми, близко посаженными друг к другу глазами. Увидев меня, Владимир Пантелеевич даже расстроился. Первое, что сказал: «Мы вас вчера ждали». Потом поскреб жиденькую бороденку и спросил с затаенной надеждой: «А Мерлен Петрович не приехали-с, значится?» Я картинно развернулся к карете, открыл дверцу, заглянул внутрь. Потом спустился на карточки и заглянул под карету. Тварь тут же метнулась между колес, понюхала землю и уставилась на меня, мол, что там интересного. А я повернулся к старости и развел руками: «Не приехали-с, Мерлен Петрович. Белобрысый паренек, судя по нарукавникам, местный писарь», — хихикнул, но тут же испуганно замолчал, потому как староста на него таким грозным взглядом посмотрел, что даже мне страшно стало. Потом повернулся ко мне и засопел недовольно: «Шутить изволите, господин Пентюх, Семен Петрович», — представился я, услышал очередной смешок молоденького писаря и добавил: «Писарь земской управы, прибыл в командировку, чтобы описать все детали убийства, произошедшего у вас. А почему не вчера приехали-с?» «Не в попад», — спросил староста. «Егор Пантелеевич обещали еще вчера человека прислать. Жарко же, труп уже того, пованивать начал. Так мы его вчера закопали к вечеру». «Как вчера?» — удивился я. «Приказано ж было, до приезда уполномоченного труп не трогать». «Так он у нас под избой лежал-с», — заговорил извиняющимся тоном староста. «Вчера терпели-терпели, но вонь такая стояла, терпеть нету никакой возможности. Афидос». Староста кивнул на смешливого белобрысого писаря. «Весь день с палкой собак отгонял, которые к трупу подойти пытались. Да мне что теперь делать?» — спросил я старосту. «Так Фидос зарисовал убиенного», — тут же сказал староста, — «и свидетели готовы на все. Мы аж целых троих приготовили. Ваську Кривого, Митрофановну, да Корнея. Вы токмо скажите, что с ними сделать надобно. Виселиц у нас нету». «В смысле, что с ними сделать?» Я почувствовал, как у меня начался нервный тик. «Они свидетели». «Свидетели?» — немного испуганно кивнул староста. «Да вы не переживайте, их деревенским сходом назначили, и они согласные на все. Васька, бабыль, детей нету и не будет. Митрофановна уже совсем старая, ослепла и почти не ходит, Жизнь в тягость, а Корней – шалопут, но за общество готов пострадать. Я размял руками щеки, надеясь утихомирить тик, и произнес: «Ведите, показывайте, где вонявший убиенный лежал». Глава 9. Как разобраться в рисунках? Вони никакой не ощущалось. Лишь трава на месте убийства была примятая, да затоптана все селянами. Но я смотрел не туда. Я с удивлением смотрел на бревенчатую стену дома, где были мелом намалеваны какие-то каракули. Если вкратце, то горизонтальная восьмерка, из которой хаотично торчали четыре тонкие черточки, оказалась разрисована вдоль и поперек. Это что? От волнения я даже заикаться начал. А это как раз Федос убиенного нарисовал, стал объяснять мне староста. Я сел на какое-то бревнышко, достал папироску и закурил, поглядывая на каракули. Тварь неодобрительно покосилась на меня, но ничего не сказала. Хотя она и говорить не умеет, конечно, но это не важно. Я поскреб затылок и проговорил: «Зовите, Владимир Пантелеевич, своего Микеланджело». «Кого звать?» — всполошился староста. «Мы таких не знаем, господин Пентюх. Федоса зовите. Пусть объясняет, что нарисовал, а то непонятно ни черта». «Как непонятно?» — Корюха ж руками всплеснул. «Вот же мундир, иностранный, и пуговицы на нем, блестящие. Видите? А!» — воскликнул я. «Эти паучки, пуговицы, какие паучки?» — обиделся Владимир Пантелеевич, отчего лицо его еще больше сморщинилось, а глаза, казалось, еще ближе съехались друг к другу. «Это пуговки, а от них лучики. Сияли пуговки так, значит». «Понятно», — я затянулся и спросил: «А это клякса слева что значит?» «Какая клякса?» — чуть не в ужасе вскричал староста. «Орден какой-то был у него на кафтане, с мечами. Видите, мечи нарисованы». «Мечей не вижу», — честно ответил я, встал, подошел поближе. «Я думал, это крестики какие-то, мечи же». У старосты даже губы от обиды задрожали. «Вы гляньте, как Федос нарисовал красиво, прямо, как было на убиенном. Не отличить». Я проморгался, глядя на каракули на стене. Подумал уже, что с ума схожу, и спросил осторожно: «А вот это кля-я-я-я орден, на брюхе, да какой же это орден? Пряжка от ремня, тоже блескучая, видите, как лучики от нее, прям во все стороны блестят». «Ага», — я глубокомысленно покивал и спросил: «А раны на нем были? Вот этого не видали», — категорично заявил староста. «Мы его быстренько завернули и закопали, чтобы не вонял, не рассматривались, а мундир снимали-то спокойного». Я выкинул окурок, подумал и затоптал его. «Зачем?» – удивился староста. «В мундире и закопали. Закопали далеко, за кладбищем сразу. Кто его знает, какой веры? Батюшка сказал, что отпевать не будет. Человек незнакомый, а вдруг не христианской веры?» Я вздохнул тяжело, посмотрел на тварь и спросил: «А как вы поняли, что он убиенный?» Староста потоптался, почесал темечко и ответил нерешительно: «Так годков 30 на вид ему было, вид не хворый, отчего ж еще умирать в таком возрасте?» Я вздохнул еще раз и проговорил печально: «Ну что, Владимир Пантелеевич, берите пару мужиков с лопатами, будем откапывать вашего убиенного». «Как откапывать?» – оторопел староста. «Как-как, лопатами?» Я посмотрел на ошалевшего старосту и пояснил: «У меня указание от пристава и председателя земской управы сделать опись ран на теле убиенного. Если он убиенный, конечно. Потому берите мужиков и пошли копать». «Да как же можно, господи!» — прошептал Корюх и перекрестился. «Господа, побойтесь, Семен Петрович, я, Владимир Пантелеевич, исправника нашего и председателя больше боюсь, чем кого бы то ни было». Я сделал вид построже, показывая, что спорить не собираюсь, да и покойник ваш уже ничего никому не сделает, а мне новую работу искать неохота. «Сказано описать, опишу. Никто из мужиков не согласится, господин Пентюх». Староста набычился и смотрел на меня из-под лобья. «А вы им скажите», — зло сказал я, — «кто не согласится, в свидетели запишем. А может, не в свидетели даже, а в понятые. И с вас начнем». «Какие такие понятые?» — осипшим в раз голосом спросил Корюх. «А это вам исправник Добронравов расскажет». Я повернулся, сделав вид, что собираюсь уходить, и бросил через плечо: «Когда почтовая карета до Бирюля?» «Не надо карету». Староста забежал вдруг ловко вперед и остановился передо мной. «Выкопаем мы убиенного. Сейчас найду народ. Даже не знаю», — я посмотрел на тварь и спросил, — «останемся?» Тварь опять ничего не ответила, и я сообщил животине: «Ладно, раз говоришь, что останемся, то останемся». Повернулся к старости и сообщил: «Откапывайте убиенного, а мне бы гостиницу какую надо, где покушать можно, да полоснуться с дороги. Сейчас откопаем, господин Пентюх, засуетился староста, а гостиница у нас всего одна, вон, в центре села стоит. Возле нее карета как раз останавливалась. Видите, и сумочку вашу там уже поставили, возле гостиницы. Гостиница в Разумном была поплоше, чем в Лапани. Одноэтажная, потемневшая от времени, но при этом добротная, из хороших таких бревен. Я приказал твари дожидаться меня во дворе, а сам робко зашел внутрь, приоткрыв скрипящую ужасно входную дверь. Внутри была гостиница тесноватой, темноватая и напоминала деревенскую избу. Ни стойки тебе, ни консьержа. Только на лавке в длинной кухне прямо перед печью сидела толстая баба. Да из кухни расходились на две стороны четыре двери в комнаты. «Здравствуйте», — тихо сказал я, — «комната будет у вас, слепой что ли?» Баба чистила картошку и даже головы не подняла. «У нас аж четыре комнаты». «Действительно, четыре». Я прокашлялся. «И все свободные?» «Свободная одна». Баба кинула в чугун с водой очищенную картошку, отчего из чугуна взметнулся целый фонтан брызг. «Снять можно свободную комнату?» Я переступил с ноги на ногу. «Ежели деньги есть, снимай». Баба ловко ухватила очередную картошку и стала ее чистить. «И сколько стоит у вас проживание?» «Руб за день». Баба ловко очистила вторую картошку и вновь метнула ее в чугун. Новый фонтанчик всплеснулся над посудиной. «Давайте я на два дня сниму». Я достал 2 рубля и спросил, кому деньги платить. Баба увидела деньги, встала, вытерла руки передником и в развалку подошла ко мне, выхватила из рук бумажные рубли и чуть поклонилась, что сделать ей было явно тяжело. «Добро пожаловать в гостиницу, значит, барин». «Не барин я, а писарь земской управы». «Ах, фамилия ваша как?» «Пентюх Семен Петрович», обреченно сказал я. «Петрович, значит». Баба запихала купюры в карман передника и пошла влево, открыла дверь в комнату и сказала: «Вот твоя комната, Петрович, кровать лучшая в Разумном. Там еще столик поставит хозяин скоро, может даже на следующей неделе». «Так на следующей неделе меня уже не будет», я развел руками. «Значится, не повезло», сокрушенно сказала баба, «живи без столика». Глава 10. Как труп откапывали. Разуминская гостиница поражала своим комфортом и уютом. Кровать оказалась несколькими широкими досками, застеленными дерюшкой. Я спросил обед, и баба, которая назвалась Марфой, принесла мне миску с вареной картошкой, осмотрелась, куда поставить, и сунула в руку, а рядом на кровать положила деревянную ложку, вытерев ее о передник. Я посмотрел на сероватую картошку, на грязную ложку и решил не рисковать своим здоровьем. Спросил, сколько стоит сей обед, услышал, что 20 копеек, покачал головой, но спорить не стал, отдал 2 гривенника, а потом демонстративно вышел с картошкой во двор и поставил миску перед тварью. «Кушай, моя хорошая». Марфа, которая вышла за мной, поджала губы, глядя, как я кормлю животинку. А когда тварь сожрала картошку с аппетитом, я протянул миску хозяйке. Та молча выхватила посудину и ушла в гостиницу, громко хлопнув дверью. Я пожал плечами и зашел следом. Прошел в комнату, лег на кровати и стал смотреть в потолок. Марфа гремела чем-то на кухне, а потом открыла дверь ко мне в комнату, втиснула свое туловище и произнесла обидчиво: «Ежели ты моей едой собак кормить удумал, это не еда». Я обычно вообще старался вести себя тихо и незаметно, но события последних 2 дней совсем выбили меня из колеи. «И дверь закройте с той стороны. Мало того, что замка нету, так еще и врываетесь без спросу. А если я тут голый бы был, а ты голый разговаривать не умеешь?» Опять поджала губы Марфа. «Слушай», — вдруг разозлился я, — «ты деньги за 2 дня получила, теперь на 2 дня это моя комната. А ну, выйди отсюда». «Ты это скандалить удумал?» — завизжала баба. «Да я таких скандалистов, знаешь, как успокаиваю. Едой своей кормишь». Я рывком сел на кровати и вдруг неожиданно даже для себя сказал: «А ну, возвращай деньги. Я лучше на улице переночую, чем в этом гадюшнике». Марфа сразу попятилась и заговорила примиряюще: «Ну чего скандалить, я вечером мясо наварю, и колбаска есть хорошая, хлеб, и посуда чистая найдется. Мы для гостей рады расстараться». Баба аккуратно прикрыла дверь, а я вновь лег на кровать. В животе урчало от голода, но идти искать еду я не захотел, так и заснул на голодный желудок. Староста пришел за мной ближе к вечеру. Посопел и проговорил: «Выкопали, господин Пентюх, убиенного. Гроб открывать не стали, решили с вами». Мы пошагали к сельскому погосту. Тварь вертелась рядом и с умилением смотрела на лающих на нее деревенских собак. Я показал ей кулак и подошел к небольшой группе мужиков, хмуро стоящих с лопатами. Возле выкопанной могилы стоял гроб, больше напоминающий ящик, потому как сколочен он был наспех из плохоньких досок. Я подошел, достал из сумки блокнот, карандаш и скомандовал: «Открывайте». Староста ткнул пальцем в невысокого бородатого мужика с носом, похожим на картошку. «Открывай, Гаврила». «А чего я?» — шмыгнул носом картошкой Гаврила, но староста нахмурился. «В свидетели захотел, а бы в эти, как его». Владимир Пантелеевич глянул на меня, и я сказал зловещим голосом: «В понятые». Гаврила вздрогнул, схватил ломик металлический и быстренько сорвал крышку. Мужики невольно подались вперед, я тоже заглянул в гроб ящик и вздрогнул. Там, уткнув остренькую бородку в небо, лежал труп молодого по виду мужика. На мужике был мундир с действительно блескучими пуговицами. Вот только чей это мундир, сказать сложно. На континенте было много всяческих стран. Ну, как много. Лично я только про 7 штук слышал. Если с нашей страной брать, я, к стыду своему, в местной географии разбирался слабо. Больше мне нравилось про чудовищ всяческих читать. Тем более, страна, в которую я попал, называлась Рось, а столица – Москва. Ну, тут, видимо, постарались попаданцы из моего мира. Они же помогали язык сохранить, потому как даже письменность от нашей не отличалась особо. С востока у нас были 3 страны, населенные нечеловеческими расами – Альфия, Гмурия и Грылия. Соответственно, жили в них альфилы, гмуры и грыли. Альфилы – высокие, тощие, с длинными, по колено руками. Лица их были как у мумий, обтянуты синеватой кожей. И сама раса эта была надменной и наглой. Они считали себя коренными обитателями этого мира, а нас нахлебниками и захватчиками. Хотя первые попаданцы люди стали проваливаться сюда многие века назад. Гмуры были невысокими, но крепкими. Рожи имели страшненькие, похожие на печеную картошку, причем, как цветом, так и видом. Эти заносчивостью не обладали, были хорошими мастеровыми, жили себе спокойно. Так же спокойно время от времени конфликтовали с соседями, а потом мирились. Спокойно жили во всех государствах и странах, при всех расах. Грыли были невысокими, как и гмуры, но худощавыми на вид. И более всего из нечеловеческих рас похожи на людей, только отличались отменными силой и выносливостью. Тоже жили везде, где можно, и их с удовольствием брали работниками, потому как неутомимые грыли хоть и не отличались умом и сообразительностью, зато были исполнительными и трудолюбивыми. А вот с запада и севера от нас обитали всяческие людские страны. Правда, я знал только 3, граничащие с Россией: Дарчия, Гексания и Турсия. Но как уж там жили, кто в тех странах и откуда попадали, не знаю. Мне Бирюля хватало и чудовищ, его окружающих. Честно сказать, страны жили более-менее в мире, потому уж разучивать язык неприятеля смысла не было, а, тем более, мундир их знать. Но то, что мундир был не наш, 100%. Наши я все видел. У исправников и приставов они были белыми, у солдат – красными и больше похожими на одежду стрельцов каких-нибудь, у чиновников – синие, а тут – зеленый мундир, да еще и с кружевными рюшками по рукавам и воротнику, блестящая пряжка с выгравированным солнцем, а слева, где должен быть блестящий орден, вырванный клок. Вид у трупа был не совсем уж и страшным, ну, посиневший немножечко, вернее, посиневший с землянистым цветом. Но в трупах я разбирался еще хуже, чем в странах, потому, каким он должен быть, не знал. Ну, и запах неприятный, тут никуда не денешься. Впрочем, меня волновал не он. Я спросил у старосты максимально спокойно: «Господин Корюх, а где орден убиенного?» Староста отвел глаза и проговорил тихо: «Может, когда хоронили, закатился куда-то». Я покивал и сообщил: «Если не выкатится, вся деревня понятыми пойдет». «И что еще у него было?» Староста переступил с ноги на ногу и проговорил: «Сумка кожаная была, лежит в избе у меня». Посмотрел испуганно и добавил: «Ничего не трогали из нее». «Ладно», — вздохнул я, — «раздевайте труп». Староста строго глянул на мужиков и приказал максимально грозно: «Раздевайте уже». Пока мужики доставали тело и снимали с него одежду, я отошел подальше и закурил. Как раз успел папиросу выкурить, когда Владимир Пантелеевич позвал: «Готово, господин Пентюх». Я подошел и посмотрел на голову покойника. Тут же увидел на брюхе справа, чуть ниже ребер, небольшую дырочку, будто от пули. Открыл блокнот, тщательно записал, померил линейкой расстояние от ключицы до раны, внес цифры, а потом, на всякий случай, еще и зарисовал, как умел, тело и рану. Посмотрел, не пропустил ли чего и скомандовал: «Переворачиваем». Когда тело перевернули, я увидел на спине и выходное отверстие. Пуля, получается, прошла насквозь и вышла выше, где-то в районе лопатки. Тщательно записал местоположение, характер раны и опять зарисовал все. Спрятал карандаш и скомандовал: «Зарываем назад», и пошагал вместе со старостой в центр села. Глава 11. Нежданная встреча. Когда пришли в контору, так здесь назывались избы, где размещались староста и становые приставы с писарем, Корюх полез в деревянный шкаф, покряхтел и достал оттуда красивый кожаный чемоданчик. Писарь Федос, сидящий за столом в дальнем углу комнаты, посопел носом и принялся что-то старательно выводить в большой амбарной тетради. Староста покряхтел еще, глянул на Федоса и со словами: «Пропажа нашлась», положил на деревянный стол орден. Орден этот тоже изображал солнце, только на перекрестье мечей. Я повертел его и так, и эдак, отметил, что сделан он красиво, может, даже из драгоценных металлов. По крайней мере, на шестиугольном солнце на краях каждого лучика были какие-то камни. Я достал опять блокнот, карандаш, тщательно описал орден, а потом бережно положил в сумку. Потянулся к чемодану, аккуратно открыл и посмотрел внутрь. Там лежали бумаги какие-то, табакерка, трубка и пачка денег, а еще документ. Владимир Пантелеевич, а гражданина этого, убиенного, в селе раньше кто-нибудь видел? Не, замотал головой Корюх, все село посмотрело, никто не видел его. А как он в село попал? Кто нашел? Я взял карандаш и приготовился записывать. Вывел вверху странички. Показания старосты села Разумное ФП. Корюха. Как попал, этого не знаю. Староста переминался перед столом с ноги на ногу. Нашел с утра Федос. Как раз на службу шел и обнаружил. Дальше. Я старательно записывал за старостой. Дальше он заорал. Ровно кабанчик, которого резать собрались. Забубнил староста. Кто заорал? Поднял я глаза. Убиенный? Какой убиенный? Выпучился староста. Как убиенный заорать-то мог? Я-то откуда знаю? Я пожал плечами. Вы сами сказали. Заорал как кабанчик. Так Федос заорал. Староста глянул на меня удивленно. Понял. Кивнул я и принялся записывать. Дальше. Ну, сбежались мужики. И я прибежал со всеми. Глядь, а на земле убиенный лежит. Как лежал? В каком положении? Староста диковато на меня посмотрел. Покряхтел и лег на пол, откинув левую ногу и оттопырив руки в стороны. «Полежите минуточку», — попросил я, и спросил Федоса. «Так убиенный лежал?» Сельский писарь испуганно кивнул, и я принялся писать, проговаривая вслух. Убиенный лежал на спине, лицом кверху. Я быстро подточил карандаш и спросил старосту. «Глаза закрыты были? У кого?» — прошептал с пола Владимир Пантелеевич. «У убиенного?» «Конечно, я взял на изготовку карандаш и приготовился писать. Закрытые, господин Пентюх, закрытые», — записал я, и начал конспектировать дальше. Руки раскинуты в стороны, левая нога оттопырена. Когда переписал позу, продолжил опрос. «Итак, убиенный в неизвестном мундире». «Почему неизвестном?» Корюх глянул на меня удивленно. «Это мундир Дорчи». «Ага». Я от изумления вытаращил глаза. «А вы откуда знаете?» «Так служил на западной границе 5 лет. В Дорчи в таких мундирах ходит. Это меняет дело». Я вновь принялся писать, но остановился. «А как правильно? Дорчиец, дорчиянин или дорчиянец?» Староста моргнул и признался. «Не знаю, мы их дрочерами называли. Дроче», принялся писать я и плюнул. «Владимир Пантелеевич, не могу я такое в официальном документе прописывать». Я подумал и нашел выход. Написал: «Мужчина в мундире Дорчи». Закончил опрос старосты. Потом опросил Федоса. Но тот мало что смог добавить. Шел, увидел, закричал. Прибежали. «А откуда убиенный идти-то мог, Владимир Пантелеевич?» Спросил я у Корюха. «Почтовая карета в тот день была в селе?» «Была-с». Я с каретой отправил письмо исправнику, что убиенного нашли. А перед этим... Староста задумался и кивнул. «И перед этим была, то есть мог на карете приехать и остаться, а зачем оставаться ему?» Староста посмотрел на меня с удивлением. «Откуда ж я знаю?» Я развел руками. «У вас из Дорчи никого не живет? Может, в гости к кому заехал? Да я кареты встречаю, не было никого». Владимир Пантелеевич помотал головой. «И из Дорчи нету никого у нас. Ну и ладно». Я махнул рукой. «Я все описал, вас опросил. А дальше пусть уже сыщики разбираются. Карета на Бирюль завтра, завтра-с, в полдень приходит». Когда я вышел на улицу, уже темнело. Тварь подбежала ко мне и ласково завиляла уродливым хвостом. Я подумал немного и наклонился, чтобы погладить животину, и вздрогнул от знакомого девичьего голоса. «Кто это тут у нас?» Распрямился резко и увидел Ирину. Покраснел густо, но, надеюсь, в темноте этого не видно было и спросил не впопад. «А ты откуда здесь?» «Как откуда?» Засмеялась девушка, приехала с командой своей. «С командой?» Тупо переспросил я, припоминая, что Ирина действительно рассказывала что-то про команду, и про то, что они изыскания проводят какие-то в нашем уезде. Правда, я плохо помнил, что за изыскания. Дело в том, что когда девушка это все рассказывала, она сидела рядом со мной на травке, изредка касаясь меня своей округлостью. Ну, той самой, которая между шеей и солнечным сплетением. А я ведь говорил уже, что с девушками у меня не сильно ладилось. Потому, когда чувствовал прикосновения эти, все плыло, как в тумане, и забывал обо всем. Вот и помню совсем смутно, что да, точно, команда какая-то была в разговоре. А вот что за команда. Впрочем, Ирина быстро сама все рассказала. Со мной мои помощники, Гмурдырн и Тырк Бабо. Вон они, лошадей распрягают. Гмур и Тырк, опять тупо переспросил я. Те и другие были представителями нечеловеческих рас, населяющих эту планету. Про гмуров, их низкий рост, мастеровитость и кряжестость я уже рассказывал. Но вот если они были похожи на невысоких людей, то тырки на людей походили мало. И хотя руки у них были, и племя это являлось прямоходящим, ноги у тырков заканчивались копытами, а на голове были натуральные рожки. Не очень большие, конечно, но имелись. Ну, и рожа волосатая, как у обезьян, только вытянута, а нос широкий, будто у коров каких. Тырки отличались могучей силищей, невероятной выносливостью и кажущейся тупостью. Многие думали, что интеллект тырков равнялся интеллекту первоклассника, а то и вовсе детсадовца. Тут уж как повезет, говорить они умели, но лавры Цицерона не снискали бы. Но на самом деле тырки были не только могучими, но и очень даже сообразительными. И те, кто общался с представителями этой расы, точно не назвал бы их глупыми. Ирина же, выслушав мои ответы, внимательно посмотрела и рассмеялась. «С тобой все в порядке? Такое ощущение, что тебя по голове чем-то хорошо приложили?» «Да», — ответил я. «Да, в порядке?» «Или да, приложили?» Изыскательница явно веселилась, рассматривая мое, наверное, да нельзя тупое лицо. «Да, в порядке», — я вздохнул и проговорил. «Позволь пригласить тебя на ужин, только я не знаю, где тут покушать можно, сам с утра голодный». Глава 12. Неожиданное предложение. Ирина посмотрела на меня и звонко засмеялась. «Можешь пригласить меня поужинать к моей телеге?» «Уверена, Дырн уже приготовил чудесный ужин. Такой в этой дыре точно никто не приготовит». Действительно, от костра, разведенного возле телеги, распространялся безумно аппетитный аромат чего-то мясного и наверняка очень вкусного. Я сглотнул слюну и проговорил. «Если это будет удобно, тогда ведите меня, кавалер». Ирина подхватила меня под руку, и я действительно повел ее к костру. Тырк сидел возле костра и камнем точил огроменный меч. Не знаю, смог бы я поднять этот клинок даже двумя руками, но Бабо спокойно держал его левой лапищей, а правой вжикал туда-сюда камнем. Тырк, не отвлекаясь от своего занятия, кинул на нас короткий взгляд и продолжил точить громадину. А вот Гмур, переворачивающий ребрышки, посмотрел пристально и недружелюбно, и спросил хрипло у Ирины, полностью меня игнорируя. «Это что за хмырь? А это тот самый господин Пентюх, Семен Петрович», — улыбнулась Гмуру девушка, и коротышка преобразился, вытаращил глаза, чуть не уронив в костер ребрышки. Потом быстро положил их на поднос, вытер штанину руку и подошел, протягивая ладонь. Дырна рух грызл. «Рад встрече. Взаимно». Я аккуратно пожал протянутую руку и с удивлением посмотрел на девушку. Чтобы Гмур, народ которого отличался сварливым и зачастую грубым характером, сказал вдруг слово «рад». Но все объяснил Тырк. Он аккуратно засунул огромный меч в ножны, встал, тоже вытер руки и протянул мне свою огромную лапищу. «Бабо, Дрын не любил Эдди. Ты убил Эдди. Дрын любит того, кто убил того, кого он не любил. Сам ты Дрын», — завопил Гмур, «Дрын и дубина, а я Дрын. Сколько раз повторять? Мальчики, может, покушаем?» Мило улыбнулась Ирина, и ее подельники, или как уж там они себя называли, сразу успокоились. Мы расселись перед костром, и я, наконец, не просто нормально, а восхитительно поел. Дырна Рухгрызл оказался действительно шикарным кулинаром. Я давно не ел настолько вкусные, сочные и невероятно пахучие свиные ребрышки, заедая их печеной картошкой и салатом. Мы довольно быстро нашли общий язык. Дырнар Хузгрызл великодушно разрешил называть его Дырном, а Бабо изначально представился одним именем, а не тремя. Я же сказал, что буду рад, если меня будут называть Семеном. Я рассказал, зачем я здесь, а изыскатели внимательно слушали. Тут я вдруг заметил, что на телеге их нет рун, отгоняющих монстров, и очень этому удивился. А чего их отпугивать? Пожал плечами Гмур и хлопнул по огромному ружью рядом с собой. 12-й калибр любую нечисть остановит. А что не остановит он, остановит Бабо своим мечом. Мозгами его, конечно, природа обделила, зато силушкой наделила богатырской. Самого тебя природа обделила, ничуть не обидевшись, ответил Тырк, и я понял, что такие шуточки у них постоянно. «Это чем же?» – спросил Гмур, доставая трубку и раскуривая ее размером. Захохотал Бабо, а Гмур выдохнул дым и изрек. «Дубина ты!» Потом мы долго болтали и распрощались уже за полночь, если и не друзьями, то уж приятелями точно. Я поплелся в гостиницу, оставив изыскателей у телеги, а с утра меня разбудил лично староста, чуть не повизгивая от счастья. «Господин Пентюх, господин Пентюх, к нам прибыли сами господин Железный. Мерлен Петрович требует вас прийти к нему на доклад». Я сел на досках, которые по недоразумению здесь называли кроватью, и на которых я за ночь себе все бока отлежал. Потянулся, зевнул и стал напяливать штаны. Староста переминался с ноги на ногу, а я не торопясь вышел во двор и стал умываться из кадушки. Потом неторопливо стал чистить зубы. Тварь весело прыгала рядом, а староста стояла истуканом. Наконец не выдержал. «Там Мерлен Петрович ждут-с, на доклад». Я удивленно повернулся к старости. «Мне доклад Игорю Федоровичу вести, он меня отправлял. А вашего Мерлена Петровича я знать не знаю. Отчего я ему должен докладывать? Он мне не начальник. Вы мне лучше скажите, когда почтовая карета на Бирюль едет». Я кинул взгляд на стоянку изыскателей и увидел, что ни телеги, ни самих изыскателей уже нет. Вздохнул тяжело и пошел в комнату одеваться. Староста в это время, онемевший от моих слов, вдруг выдохнул и затараторил: «Это как же вы Мерлена Петровича не знаете?» Корюха ж задохнулся от обиды. Про него на прошлой неделе ведомости писали, и на позапрошлой, и месяц назад была статья, как он раскрыл запутанное дело в соседнем уезде. У нас в конторе все заметки про него хранятся в сундуке. «Я рад за ваш сундук, господин Корюх», — сухо ответил я, «но я подчиняюсь господину председателю земской управы. У меня четкое распоряжение — написать отчет и привести ему». «Ну, знаете ли», — выпалил староста, развернулся и выбежал вон. Я успел одеться и даже позавтракать. Вышел на крылечко гостиницы, присел на нижнюю ступеньку и закурил, поглядывая на площадь, куда должна была подъехать почтовая карета. В это время и появился Мерлен Петрович Железный, сыщик, известный не то что у нас в уезде, по всей России. Личностью он действительно был не просто известный, легендарный, и мое нежелание идти к нему на доклад основывалось на непонятном мне самому упрямстве. Мерлен Петрович был высок, стройный, черноволос. Под его ровным, греческим носом были щегольские, закрученные вверх тоненькие усики, глаза, стального, серого цвета, щегольский сюртук, и сразу две кобуры с револьверами. Но револьверы его были не такими, какой мне выдал председатель, а огромными, красивыми. И даже из кобуры видно было, что рукоятки инкрустированы костью какой-то, и сапожки на Мерлене Петровиче щегольские были, коричневые, с вышивкой. В общем, весь он был щегольский, успешный, а не то, что я. «Семен Петрович», сыщик остановился передо мной и сверху вниз дружелюбно посмотрел, как я докуриваю папироску. Я встал неловко, пожал протянутую руку и кивнул молча. Стыдно стало, что отказал известному человеку. И отказал-то, по сути, из зависти. Знал же, что исправнику опись нужна была как раз для Мерлена Петровича. Впрочем, сам сыщик продолжал дружелюбно улыбаться и проговорил, будто был хоть один человек в нашем уезде, кто его не знал. «Я Железный Мерлен Петрович, рад знакомству». «Пентюх, Семен Петрович», — ляпнул я, забыв, что сыщик и так назвал меня по имени-отчеству, оттого знает, кто я. «Семен Петрович, ваш председатель сказал, что вы должны быть здесь, и просил передать отчет об убитом мне, и если вы не против». «Конечно», — засуетился я, залез в сумку и вытащил блокнот, а к нему и орден убиенного. «Пожалуйста». Мерлен Петрович кивнул благосклонно, орден осмотрел внимательно и тут же спрятал. Открыл блокнот и стал читать. При этом брови его лезли вверх все выше и выше, и я даже в какой-то момент испугался, что они уткнутся в волосы. Потом он посмотрел на меня и спросил с удивлением: «Это вы написали?» «Так точно-с», — испуганно ответил я, — «что-то не так, как раз-таки все великолепно. Клянусь вам, предыдущий полицейский писарь втрое хуже описывал и подмечал разные тонкости. Вы будто рождены, чтобы делать эту работу». Я с подозрением посмотрел на сыщика, но тот, вроде, даже не думал шутить. Прищурился и сказал вдруг: «Слушайте, сколько вы получаете в земской управе?» «Рублей 80, 100, давайте к нам в полицейское управление, обещаю 200 рублей». Глава 13. Подозреваемый. От предложения Железного я отказался. Объяснил, что человек сугубо штатский, потому служить в полицейском управлении вряд ли смогу в силу своего миролюбия. «А это вы на дуэли Эдди Зенина ухлопали?» — весело спросил меня Мирлен Петрович. «Так точно-с», — случайно ответил я, закидывая на плечо сумку, так как увидел, что на площадь въезжает почтовая карета. «Вот что», — решительно ответил знаменитый сыщик, — «так как вы переданы в мое распоряжение председателем земской управы, даю вам указание остаться здесь еще на день. Поможете мне в расследовании, а в Бирюль отправитесь завтра». Я хотел было заспорить, но глянул в решительное лицо гражданина-следователя и молча снял сумку с плеча. «Вот и ладненько», — весело сказал Мирлен Петрович, — «пойдемте-ка в контору, будем думать, кому понадобилось иностранного гражданина убить на территории нашего уезда». Уже в конторе, сидя за столом и попивая прохладный квас, Мирлен Петрович заговорил: «Думается мне, что злодеев было несколько, быть может, разбойники, которые гнались за иностранцем. Он в село забежал, но от пули убежать уже не успел. Надо вызывать драгунский разъезд, и пусть военные прочесывают лес. Как думаете, Семен Петрович?» Я отхлебнул квас и пожал неопределенно плечами. «Не согласны?» — живо поинтересовался Мирлен Петрович. «И с чем же?» «Совсем», — развел я руками, — «но я ж не сыщик, могу ошибаться. Так, просто свои соображения имею». «И какие же это? Позвольте полюбопытствовать», — сузил глаза Железный. «Если б за ним гнались, то в спину бы стреляли, а у него пуля спереди вошла». «А ведь и правда спереди», — прошептал староста, с испугом глянув на сыщика. «Кто-то мог окружить и зайти спереди, пока остальные сзади гнались», — пожал плечами Железный. «А ведь мог, господин Пентюх», — повернулся ко мне староста. Сельский писарь Федос просто молча поворачивал голову вслед за старостой. «Разбойники, с оружием да в село?» Я по примеру сыщика пожал плечами. «Где у каждого жителя ружье или пистолет? Да дураков среди разбойников нету. Они в село если и заезжают, то как благовоспитанные люди. А тут бы их селяне перестреляли за милую душу». «Перестреляли бы», — кивнул староста, опять повернув голову к сыщику. «Мы как-то лет 5 назад целую банду так положили в селе. Они от драгун уходили и сюда заскочили со стрельбой. Ну, мужики их из-за заборов и перещелкали всех подчистую. 8 человек, как сейчас помню. А убийство с выстрелом не услышали?» — уставился на старосту Железный, и корюх смутился сразу. «Вот выстрела с не слышали, господин Железный», — покаялся староста. «Это очень странно», — зловеще произнес сыщик, — «а мне стало жалко втянувшего голову в плечи старосту, и я тут же сказал: я думаю, выстрел очень тихим был, Мирлен Петрович». «Почему так думаете?» — спросил сыщик, а Федос и корюх синхронно повернули ко мне головы. «А на мундире подпалины были?» — я покрутил пальцем, будто в упор револьвер прислонили и выстрелили. «Вот и заглушен был звук выстрела. Потому в разбойников и не верю-с, не подпустил бы убиенный к себе разбойника близко. А тут, такое ощущение, что убийца вплотную подошел, как к старому знакомому, да и выстрелил из-под тишка». «Хм», — сыщик наклонил голову. «Продолжайте, господин Пентюх». «Фамилию мою он произнес нарочито небрежно, с эдаким намеком, но я уже закусил у дела. Вот и думается мне, что иностранец шел к кому-то конкретному, кто его встретил и застрелил. А застреливший был явно невысокого роста». «Это еще почему?» — Мирлен Железный побарабанил пальцами по столешнице. «А потому что входное отверстие низко, а выходное выше. Я в докладе об этом особо упомянул. Даже попробовал, под каким углом пистолет должен быть направлен. Получилось вот так. Я выставил перед собой палец, подняв его наверх под углом 45 градусов. Помолчал немного и добавил: даже попробовал вчера так руку с револьвером изогнуть, чтобы выстрелить на уровне печени иностранца. Я показал, как неестественно была бы вывернута рука, и признался: «Я б так даже выстрелить не сумел». Отсюда вывод: стрелял коротышка. «Вон оно как», — проговорил задумчиво Мерлен, и староста с Федосом опять синхронно перевели свои головы на него. А сыщик достал папироску, закурил и спросил у Корюха: «А что, коротышки у вас живут в селе?» «Из людей, точно нету, ваше благородие», — перекрестился староста, а я спросил: «А из нелюдей?» «Так шаман Грыль на окраине села живет», — впервые с начала разговора открыл рот белобрысый Федос. Мы с Мерленом тут же переглянулись, и сыщик произнес решительно: «Ну-ка, уважаемый староста, десяток мужиков с ружьями обеспечь мне, да пойдем Грыля вашего допрашивать». Корюх вскочил из-за стола и бегом кинулся на улицу. Господин Железный докурил, аккуратно затушил окурок и сказал весело: «Семен Петрович, а вы подумайте все же над моим предложением. Я сразу почуял, что толк из вас будет». Я пробормотал неразборчиво и вышел на крыльцо, а уже через четверть часа я оставил тварь у дома старосты, и мы шагали большой компанией на окраину села к дому шамана. Вернее, у шамана оказался не дом, а настоящее домище. Стоял он действительно на околице, почти упираясь забором в густой лес, раскинувшийся сразу за селом. Строение было могучим, огромным, двухэтажным, из толстенных бревен. Да и забор был не из досок, как в остальном селе, а частокол из бревен потоньше, чем избиные. Но что примечательно, каждое бревнышко вверху было заточено, будто карандашик. И вздумай кто такой частокол перелезть, вполне мог кишки на таком заборе оставить. Мерлен Петрович шагал впереди нашего отряда уверенно, вышагивая, как Петр Первый на параде. Не знаю, почему такое сравнение мне в голову пришло. Может, из-за его тоненьких щегольских усиков, а может, из-за шляпы-треуголки. Только трости сыщику не хватало. Зато он держал правую руку на кобуре с револьвером. Но перед воротами Мерлен шаг сбавил и повернулся к старости. «Вот что, господин Корюх, вы на правах староста идите первым, да возьмите пару мужиков с собой. Ежели вдруг будет шаман ваш сопротивляться, а ежели он магией ударит?» — испуганно спросил Владимир Пантелеевич. «Да я вас умоляю», — как-то ненатурально хохотнул сыщик. «Откуда в этой глуши настоящему шаману взяться? Фокусник дешевый, который людям головы дурит». Он подтолкнул старосту: «Идите, не бойтесь». Корюх широко перекрестился, глянул на мужиков и ткнул пальцы в двоих: «Федор, Леня, со мной». Наклонил решительно голову и вошел внутрь. Двор Грыля шамана был огроменным, в половину футбольного поля, и ни одной постройки, кроме дома, ни конюшен, ни сараев, ни бани даже какой завалящий, лишь бревенчатый частокол, да огромный двухэтажный сруб посреди двора. Двор мы прошли почти весь, причем мужики шли настороженно, ружья с плеч поснимали, да перед собой держали. Оно и понятно, в уездах народ тертый, боевой, бывает, ветром щит с рунами отпугивающими свалит, или еще какая оказия, и приходится им с монстрами воевать. Это такой, как я, тут вряд ли выживет, таким, как я, в городах место, и то без оружия. А вот в селах надо и сноровку уметь к стрельбе, и хозяйские навыки. Впрочем, сноровка не спасла. Глава 14. Неудачное задержание. Шаман вышел на крыльцо в тот момент, когда староста ногу уже на первую ступеньку заносил. Да так и застыл Корюх с поднятой ногой на весу. А Грыль посмотрел на нас и спросил: «Зачем пожаловали?» «Я вас не звал». Староста поболтал ногой и аккуратно ее поставил рядом с крыльцом. «Тут, значит, у сыщика Мерлена Петровича вопросики к вам имеются, господин Ташиламини. Задать схотели». Корюх оглянулся на сыщика, приглашая его к разговору. Мерлен Петрович не стал тянуть быка за хвост и спросил резко: «Зачем иностранца убил, шельма?» У шамана лицо будто рябью пошло, он вскинул руки и заорал: «Умрите, твари!» И будто что-то стряхнул с ладоней по направлению к нам. Староста и два мужика с ним тут же упали и стали корчиться на земле, а сыщик заорал громко: «Стреляй, падлу!» Выхватил револьвер свой и выпалил первым, да тут же и упал, заорав, держась за плечо. Мужики беспорядочно принялись палить из ружей, и тоже стали падать один за другим, сраженные выстрелами. Я тоже выхватил револьвер, нажал на спусковой крючок, направив оружие в сторону шамана, но оружие не выстрелило. Слева от меня упали еще два мужика, зажимая на себе раны. Откуда в них стреляли, я понять не мог. Не мог и понять, почему мой револьвер не стреляет. Перевернул его, заглянул в дуло и в этот момент нечаянно нажал крючок. Бахнул выстрел, и я зажмурился, ожидая, что пуля сейчас разворотит мне голову. Однако, ничего не происходило, и голова по ощущениям была цела и даже не продырявлена. Я осторожно открыл один глаз, отметив про себя, что стрельба резко прекратилась. Все мужики вместе с сыщиком валялись на траве возле крыльца, матерились и стонали одновременно, зажимая раны. Агрель лежал навзничь на крыльце, и лицо у него было залито кровью. Он приподнялся немного, ткнул в меня пальцем и прохрипел: «Как понял?» Тут же упал на спину и, если я не ошибаюсь, самым банальным образом умер. Я растерянно глянул на револьвер в руке, на израненных соратников и поспешил спрятать пистолет в кобуру. А то, не дай бог и правда себе прострелю что-нибудь. «Пентюх!» – прохрипел Мирлен Петрович, лежа на земле и держась за плечо. «Помогите же, я умираю!» Я растерянно оглянулся вокруг, не зная, чем помочь умирающему сыщику. Но тут на счастье из-за дома выскочили Ирина и ее друзья, Дырн и Бобо. Дырн подскочил к Мирлену Петровичу, достал из сумки на поясе порошок, бинты, разорвал на сыщите кафтан, присыпал рану и стал сноровисто бинтовать. Бобо в это время перематывал другого мужика, а Ирина заскочила на крыльцо, осмотрела шамана и сказала громко: «Мертв», а потом тоже кинулась оказывать помощь. Вначале к старости подбежала, и тот зашевелился и встал, тряся головой. Следом за ним подняла двух других мужиков, которые после атаки шамана упали, а Бобо и Дырн в это время всех остальных перевязали. Мирлен, привалившись спиной к крылечку, жалобно стонал, поглядывая на перебинтованное плечо, изогнулся картинно и обратился к Ирине: «Сударыня, вы как раз вовремя. Моя пуля хоть и сразила злодея, но к тому моменту схватки мы все уже получили ранения». Мирлен глянул на меня и добавил: «Кроме господина Пентюха, его, видимо, не посчитали слишком серьезной целью». Ирина недоуменно посмотрела на Железного и захохотала вдруг: «Вы реально думаете, что это вы застрелили шамана? Не понимаю причины вашего веселья, сударыня», — изменился лицом и очень сухо произнес сыщик. «А чего ж мне не веселиться?» Ирина весело улыбалась: «Если вы очевидного не поняли, быть может, вы нам сообщите это очевидное. Извините, с кем имею честь?» Ирина Викторовна Трунова, изыскатель, девушка села на крыльце и спросила Дырна: «Всех перевязали?» Гмур лишь кивнул молча, и девушка возвысила голос: «Господа селяне, спасибо вам за вашу помощь, а теперь идите к сельскому лекарю, пусть он вас долечит, а господин сыщик сам справится, если что, мы ему поможем». Староста глянул на Мирлена, и тот лишь кисло скривился. Староста кивнул рукой мужикам, и те побрели со двора, придерживая друг друга. И лишь когда вышли за ворота, Ирина сказала все так же весело: «Шаман подвесил прелюбопытное заклинание отражения, и любой, кто выстрелит в него или ударит, получит сам свою пулю или удар. Вы, по сути, сами в себя стреляли», — захохотала опять и сообщила сквозь хохот: «Хорошо хоть стрелки из вас, как из грязи пуля». Дырн тоже хмыкнул, а Бобо заухал довольно. Мирлен скривился еще больше и спросил ехидно: «И кто же тогда шамана застрелил?» «А господин Пентюх». Ирина ткнула в меня рукой, и я застыл, боясь пошевелиться. Посмотрела испуганно на девушку, пытаясь понять, не шутит ли, но та и не думала шутить. Произнесла, мне кажется, с уважением в голосе: «Он один сразу разобрался, что к чему, и выстрелил в себя. Естественно, заклинание отражения пулю выкинуло в шамана. Я бы, конечно, выстрелила себе в руку или ногу, чтобы шамана еще и допросить можно было, но Семен Петрович решил не мелочиться. С другой стороны, если ни у кого из вас магических навыков нету, то вам и с раненым шаманом не справиться бы было. Потому, сделал он все абсолютно правильно». Сыщик с удивлением посмотрел на меня и спросил: «Это правда, господин Пентюх, вы выстрелили в себя?» Я лишь молча головой кивнул. Мне стыдно было признаться, что произошло это абсолютно случайно, и что в иной ситуации я просто вышиб бы себе мозги. Впрочем, сыщика это мало волновало. Он подумал немного и сказал: «Предлагаю 250 рублей оклад, больше дать не могу, клянусь. Переходите в наше управление, не пожалеете». Я обещал подумать, а Ирина спросила Мирлена: «Дом обыскивать будете, господин Железный? Откуда вы меня знаете?» — спросил сыщик, и девушка засмеялась вновь. «Да кто ж вас не знает, Мирлен Петрович, ваш портрет каждый месяц в ведомостях выходит». «Действительно», — прокашлялся Железный, встал с земли, отряхнул здоровой рукой штаны и пошел по крыльцу вверх, кивнув мне: «Семен Петрович, займемся обыском. Это наша задача, а не всяких там девиц-изыскателей. но посмотреть на работу такого известного и великого сыщика мне дозволено будет», — улыбнулась ему Ирина, и я даже задохнулся от гнева, и понял вдруг, что я ее ревную, к франту этому с тоненькими усиками. Ишь, как описывает, работа известного и великого сыщика. Зато Мерлена ее улыбка вовсе обезоружила. Он кивнул коротко головой, каблуками щелкнул и проговорил галантно: «Если это вам доставит удовольствие, сударыня». «Конечно, доставит», — захлопала в ладоши Ирина, и пошли вместе с нами в дом, перешагнув через труп шамана. Дом мы с сыщиком обыскали тщательно, нашли денег немного, какие-то украшения ювелирные. Сыщик все это перечислял, а я старательно записывал. А потом нашли целый арсенал с оружием, штук 10 ружей и столько же револьверов, а еще десяток всяких сабель. А одно ружье меня прямо поразило, так что я застыл перед ним. Я оружие не любил никогда, а тут уж понял, что его и полюбить можно. Ружье было не очень большим, но красивым, с резным прикладом и блестящим металлом, исчерченным узорами. Глава 15. Опять в неприятности. Мерлен Железный, увидев, что я уставился на ружье, пробормотал: «Если нравится, забирайте, Семен Петрович, все равно пойдет, как конфискованное. Лет 5 будет ржаветь на складах, а потом продастся за копейки. Я лично себе присмотрел вот этот револьвер и саблю еще, инкрустированную». Сыщик ловко снял саблю и револьвер со стены, да засунул в свой вещевой мешок. «А так разве можно?» – пробормотал я. «Вы их в описи не указывайте, господин Пентюх, всего и делов». Железный здоровой рукой похлопал меня по плечу: «Еще и закон есть о десятой части убитого разбойника, как о трофеях. Вы в любом случае ружье получите по закону, как трофей. Но представьте, какая это морока и вам, и чиновникам. Вы пишете прошение в земскую управу, она отправляет в губернию, там проверяют все и отправляют на доработку назад в уезд. И теперь уже полицейское управление уезда должно доработать и вновь отправить в губернию. Те после 2-3 доработок, погоняв документы из Бирюля во Вронжск и обратно, отправят в столицу. А там, дайте угадаю», — засмеялась Ирина, — «вернут на доработку в губернию». «Совершенно верно», — сыщик даже пальцами щелкнул, — «и тоже 2-3 раза с, ибо инструкции и формуляры, и того года 3-4 ждать надо с, и выдадут вам ваш трофей ржавый и уже ни к чему не годный, ибо хранится все это время он будет в подвале уездного полицейского управления, где никто за ним не станет ухаживать. Семен, бери ружье». Ирина сама сняла со стены понравившуюся мне вещь и решительно протянула: «Шикарная пятизарядная винтовка, калибр 7,62, бой точный, прицельность аховая». Я слушал малопонятные цифры и вычленял лишь знакомые слова: «аховый», «шикарная». Потому взял протянутое оружие и неловко нацепил ремень на плечо, лишь проговорил тихо: «А как из нее стрелять?» — понимающе спросила Ирина и добавила решительно: «Научу, сегодня же». На том и порешили. Но самой главной находкой во время обыска стал паспорт иностранного гражданина Ханцадиринада. «Как думаете, Семен Петрович, — обратился ко мне Железный, — не паспорт ли это убиенного?» «Скорее всего», — я пожал плечами и тут же ухватил соскользнувшую винтовку. «Вот и раскрыто дело», — кивнул удовлетворенно сыщик. «Потом мы написали протокол, вписали имущество погибшего при задержании шамана, и Железный со мной попрощался, так как спешил в Бирюль. Пригласил и меня с собой, но Трунова предложила обучить меня стрелять, и я, честно говоря, очень хотел провести время с девушкой, потому Мерлену отказал. Мы с Ириной остались одни возле усадьбы Грыля». «А как вы здесь оказались?» — спросил я у девушки. «Все просто», — улыбнулась Ирина. «У нас тут раскопки были в лесу, рядом с усадьбой. Услышали стрельбу и сразу сюда. Там сзади еще одна калитка в заборе». «Вовремя очень», — улыбнулся я девушке. «Я даже не знал, что делать». «Тем не менее, очень ловко уничтожил шамана», — Ирина одобрительно подмигнула. «Честно сказать, я даже не знаю, смогла бы так быстро сообразить или нет. Я подумал немного и решился. Да я не понял ничего. У меня пистолет не выстрелил. Я хотел посмотреть в дуло, вдруг там что застряло и мешает. И в это время случайно выстрелил». Девушка посмотрела на меня, покраснела вдруг и захохотала. Громко, заливисто. Я подумал вначале обидеться, но очень уж заразительно Ирина смеялась. Потому засмеялся и сам. «Семен», — отсмеявшись, сказала девушка, — «ты реально пентюх. Но я не понимаю, как твое неумение оборачивается тебе же на пользу. Это что-то фантастическое». Я лишь развел руками, показывая, что и сам этого не понимаю. А потом девушка и Гмур стали учить меня пользоваться моей новой винтовкой. В принципе, ничего сложного в этом не оказалось. Девушка сказала, что винтовка эта называется Масинкой, потому я сразу прозвал ее Масяней. Сверху была штука, называемая затвором. Она откидывалась и туда защелкивались 5 патронов. А потом стреляешь, передергиваешь затвор, и опять стреляешь. Несложно, удобно. И совмещать прицельную планку с мушкой оказалось несложно. И я с 3-го выстрела на расстоянии 100 шагов уже попал в мишень. Дырнарух грызл довольно хмыкнул, и сказал, что после отстрела 1000 патронов стрелять я буду достаточно сносно. Но я и после 3-го почти оглох на правое ухо, а плечо побаливало от отдачи. Потому принялся горячо убеждать, что должность писаря земской управы меня вполне устраивает, а потому я хотел бы остаться им, а не это вот все. Тем не менее, Ирина и Дерн заставили меня отстрелять еще 10 патронов, а после стали учить чистке оружия. Оказывается, и револьвер, и винтовку надо было чистить после каждой стрельбы. Изыскатели показали, как разбирать, как чистить. И это у меня получилось гораздо лучше. В съемной комнате я тоже убирал и чистил все сам, потому как с мамой не жил уже 2 года, с тех пор, как попал в этот мир, а здесь женой не обзавелся. Вот и приходилось все самому делать. В итоге я стал обладателем звенящего уха, винтовки Масяня и 50 патронов к ней. Ну, и служебный револьвер оставался со мной. Так как на почтовую карету я безнадежно опоздал, то пришлось остаться в разумном еще на 1 ночь. Я очень рассчитывал на еще один романтический вечер с Ириной, но та сказала, что им нужно заниматься своими делами и уехала. Но тут мне улыбнулась удача. После обеда местные крестьяне сказали, что им нужно ехать в Лапань, и я тут же напросился с ними вместе. Во-первых, Лапань была намного ближе к Бирюлю. Во-вторых, там была приличная гостиница, где можно покушать, не опасаясь умереть от отравления. Как только крестьяне согласились меня взять, я закинул сумку на подводу и мы, караваном из 3 телег, выдвинулись в Лапань. Меня даже услужливо посадили на телегу, а тварь радостно бежала рядом со мной, и я время от времени кидал ей недоваренную картошку, которую хозяйка гостиницы дала мне с собой, посчитав, что это еда для людей. В Лапани, увидев меня, хозяин гостиницы Пахом Тихий аж засветился от счастья и сообщил, что проживание и ужин с завтраком для меня бесплатно, так как за последние 2 дней даже из губернского города Вранжска куча зевак приехала посмотреть, где погиб известный стрелок Зенин. Признаться, я такой славе был не очень рад, но бесплатные проживания и еда меня хоть немного примирили с мыслью о том, что теперь половина России будет знать мое имя. В общем, в гостиницу я заселился и даже поужинал, оставив в номере ружье и сумку. Правда, признаюсь, делать это было весьма некомфортно, так как во время моего ужина в зале человек 30 сидели и молча на меня глазели. Потому, я кое-как запихал в себя остатки ужина, запил компотом и вышел на улицу, решив прогуляться и вернуться в номер уже ночью, чтобы тихонько лечь спать. Уже на выходе Пахом тихонько мне шепнул, якобы вручая сдачу: «Будьте осторожны, Семен Петрович, тут 3 дружков Зенина, и они явно задумали недоброе». Внутри у меня все похолодело от страха, но развернуться вдруг, чтобы идти в номер, это подставить хозяина, да и сидеть ждать в тесной комнатушке непонятно чего. В общем, я вышел на улицу, надеясь, что ничего не случится. И тут же за мной увязались 3 неприятных личности, и я понял, что это и есть те самые дружки Зенина. Мы шли по главной улице села, тварь терлась о мою ногу, а я все чаще поглядывал назад. Граждане дружки ко мне не приближались, но и не удалялись. Шагали за мной шагах в 30 и гнусно улыбались. А улыбались они действительно гнусно. Кривили свои рты и подмигивали мне, подергивая головами. Мне стало совсем страшно, и я ускорил шаг, свернув налево. Я думал, что именно там будет полицейский участок, но ошибся. Короткий проулок резко изгибался, а за ним сразу начинался лес. Я понял свою ошибку, развернулся было, но увидел, что дружки покойного Стрелка достали свои револьверы и самым бессовестным образом в меня целятся. Я кинулся за дерево, и в это время прогремели 3 выстрела. Я побежал вглубь леса, надеясь, что негодяй за мной не погонится, а рядом со мной неслась тварь.